И однажды, уже понимая, что погибает, бедный дикарь с невыразимой душевной мукой крикнул своему Богу: «Скажи, есть ли истина?» Бог ответил ему: «Есть истина, существует. Почему же я никак ее не найду?» «Потому что это дело удачи. Не понимаю. Ты ищешь, и другой ищет, и третий. А открытие, или, как ты говоришь, истина, запланировано на ваши 5 столетий, если мне не изменяет память. Всего одно. Одно!» Бог полез в грудной карман, стал там рыться, вынул записную книжицу и прочел дикарю приметы того, кто найдет истину. «Найдет истину, — читал Бог, — тот, кто ищет ее в холоде и голоде, плюс удачливый. Если считать с этого момента, истину найдут через 126 лет, 3 месяца и 8 дней. Приметы. Найдет ее человек из племени Уку-Аку. Левое ухо чуть больше правого. Большое родимое пятно под правым соском, колени заметно внутрь». Бог читал и считал приметы, наконец закрыл книжицу. «А я?» — спросил несчастный дикарь, положивший на поиски всю жизнь. «Что ты? А как же я?» «А вот так». И Бог ушел, заторопился, заспешил, потому что он уже здорово заболтался, одел много, очень много. Таков финал. А открытие или истина, которую искал бедняга-дикарь, состояло, кажется, в том, что людям его времени пора было сеять злаковые. То есть предстоял целый переворот в их жизни — хлеб. Они были уже накануне, и кто-то должен был вот-вот догадаться и, впервые посеяв зерна, спасти племя от вымирания. Кто-то, но не наш дикарь. Не каждый же, кто ищет, находит истину. В жизни горемычного искателя особенно тяжким был тот самый момент, когда Бог сообщил бедняге, что, увы, не ему суждено отыскать истину своего века. Несчастный человечек из палеолита был убит горем. Он, потративший лучшие годы, чтобы жить среди сосулек, даже осмелился переспросить: «А это точно, Господи?» «Это уже факт». И вот тут наш дикарь оказался в состоянии, когда человеку ничего не хочется. Он брел среди зимостойких папоротников и думал: «Зачем же я жил? Зачем мучился? Чего ради мерз?» Он притащился к сородичам в теплую пещеру. Родичи, как всегда, шумели, что-то делили. Он сказал одному из них, дескать, так и так: «Не мне, оказывается, найти истину». «Будто новость», — фыркнул родич. «Ты догадывался об этом?» «А чего ж тут догадываться?» — грубо ответил родич. И в сердцах хватанул дубинкой по стене пещеры. Это он врезал по собственной тени. У родича болел пульпитный зуб, и он думал, что, может быть, тень на стене пещеры — это его болезнь. «Значит, ты никогда, никогда не верил в меня?» Родич даже не стал ему отвечать. Продолжал гоняться с дубинкой за тенью. Искатель истины отошел вглубь пещеры, и сердце его разрывалось от боли. Сердце — всегда сердце. Он вдруг увидел любимую свою жену, которую у него давным-давно увели. Других жен тоже отняли, но эту отняли самой первой. Она была юная, она играла. Перебрасывала отломившийся кусочек сталактита с одной ладошки на другую. «Знаешь, — сказал он ей, — мне не найти истины. Такая вот новость. А ты разве искал истину, миленькой?» — удивилась она. Он помрачнел. «Искал. Не надо было уходить так надолго. А что такое истина? Бусы или кушанье?» Это его доконало. Оказывается, большинство и знать не знали, что он что-то искал. Искать можно было вмерзший труп мамонта, или съедобную травку, или острый камень для боя. А что еще? И вот он вернулся в свою холодную пещеру, один, как и положено в трагедии, сел и прислонился к ледовой стене. «Больно», — сказал он, и еще раз повторил, — «больно». Зачем ему было жить? Солнце светило зря, пещера была зря, все вокруг было зря. К чему я и веду. И век не каменный, и не бог весть, какую истину я искал».